Они были обязаны занять место рядом. Естественно, в отдельную категорию выделялись аристократы. Они строились повзводно на плацу, также получали оружие, после чего ожидали дальнейших указаний. За их счет формировалась некая гвардия на тот случай, если нужно будет усилить какое-то направление или локализовать прорыв. Командовал ими целый полковник и обязательно при этом благородных кровей. Само собой, школу охраняла собственная обученная служба безопасности, находившаяся здесь круглосуточно. Мы по сути только усиливали их потенциал и в случае особо серьезной заварушки, должны были помочь продержаться до прибытия сил быстрого реагирования. На этот случай к школе в обязательном порядке подтягивалось и боевое крыло клана Белорецких, и подразделение агентов МБА. Но это только если школа запросит это самое подкрепление, в противном случае никто лишний раз серьезных дядек, конечно, не дергал. А этих лишних разов было только за последние полгода около трех десятков. И самое удивительное, что ничего особо серьезного и не происходило. Где-то за городом или чуть к нему ближе открывался портал, оттуда вываливались несколько тварей, после они неизменно направлялись в сторону школы. С тех пор в Тюмень, как в ныне разломоопасный район, перебросили воинскую часть МБА для изучения и борьбы с возникшей угрозой. Кстати, именно ту, что некогда едва не расформировали под Москвой 6 лет назад. Что касалось самой причины происходящих метаморфоз, то в конкретно данном случае никаких загадок лично для меня, в отличие от всего остального мира, здесь не было. Все началось едва ли не через месяц после финала печально известного турнира. В один из самых обычных дней, когда мы с ребятами были на учебе, внезапно мой мозг атаковал Бобик. Колючий не на шутку распереживался и вовсю бил тревогу, заставляя меня в прямом смысле все бросить и идти вместе с ним в разлом. Помню, мне тогда пришлось отпроситься с урока в туалет, и уже там, отключив пару камер видеонаблюдения, давать ежу добро на создание портала. Если уж быть совсем точными, то тревогу била дама сердца моего громилы. Биба ему посредством их какой-то нереальной космической связи сообщила, что наше убежище находится в опасности. А ведь там, помимо склада с контрабандой оружия и боеприпасов, таился еще и присвоенный мной артефакт. К слову, на тот момент пещера охранялась уже не только моей ежихой, но и подросшим выводком ее с Бобиком отпрысков. Те, правда, были размером примерно с крупную собаку, но даже при таких данных, ежата не слабо кошмарили окружающий мир в радиусе нескольких километров. Те еще оказались мелкие разбойники, если, конечно, слово «мелкие» по отношению к ним уместно. Когда мы с Бобой прибыли в пещеру, то быстро смогли убедиться в правдивости высказанных опасений. Мутанты со всей округи пока еще маленькими группами, неумолимой силой тянулись в сторону нашего убежища. Всем стало очевидно, что монстры были ведомы эманациями энергии, исторгаемой артефактом, потому как других причин на это быть просто не могло. В общем, пока не поздно, было решено камень перепрятать. На первое время я не придумал ничего лучше, нежели чем оставить его в своей уже отстроенной загородной усадьбе. Дом, можно сказать, пустовал, если не считать охрану и отряд дяди Святогора, а подземный этаж, где я оставил свою драгоценность, надежно запирался мощной дверью из зачарованного сплава, и по сути, артефакту ничего не угрожало, если бы не одно «но». Этим «но» оказалось появление разломов на приграничной к усадьбе территории. И если забыть о переживаниях за сохранность собственного имущества, в конце концов территория охранялась, то вот жизни грибников и туристов, что любили отдыхать в окружающих лесах и парке, на свою совесть вешать не хотелось. А вот район нашей школы такими местами похвастаться не мог. Школа находилась на окраине города, граничив с рекой, небольшой промзоной и лесочком через ту же реку, где тренировались мы с ребятами во внеучебное время. Но тут рядом была военная база Белорецких, а также сама школа неплохо охранялась. Поэтому, в конечном итоге мной было решено перенести камень в нашу со Степой комнату. Так сказать, попытался минимизировать риски. Мысли о том, чтобы кому-то отдать артефакт, к примеру тем же Белорецким, я гнал сразу прочь. Эта затея не только лишала меня моей родовой реликвии, но и ничего по сути не меняла. Монстры просто станут открывать порталы в другое место. Что насчет реликвии? Да, как оказалось, артефакт принадлежал моему роду и был утерян в момент вероломного нападения врагов на нашу крепость. Об этом мне поведал сам Рикс, который служил еще моему деду. Он мне вообще много чего рассказал. Впрочем, главное сейчас другое, Артефакт вернулся в руки законного наследника рода, и я не собирался его кому-то уступать, хоть и терпел из-за этого определенные издержки, как и все вокруг меня, и лежала эта штука за 50 миллиардов рублей, а по словам моих демонов и вовсе бесценная, нигде иначе, кроме как в обычной обувной коробке у меня под кроватью. Знал бы об этом кто-то из тех, кто ищет артефакт, наверняка долго бы хохотал. Степа, кстати, когда увидел мое сокровище, тоже немало удивился, а потом, вдоволь налюбовавшись этой красотой, окрестил артефакт яйцом дракона, ну а меня его батей, за то, что на нем сплю. Шутки шутками, а постоянные тревоги всех серьезно достали. Поначалу это, конечно, привело к серьезному прогрессу в плане нашей обороноспособности. Базумба, опять же, в Тюмень перекинули, что есть хорошо, но в дальнейшем будущем, а именно последние полгода, стала отмечаться некая рутинизация этих тревог, что стало неизменно приводить к легкой деградации всего оборонного комплекса потенциала. Уже не закрывались бронепластинами окна школы и общежития, военные и учащиеся не спешили на свои посты, и только агенты МБА неизменно спешили на выезд даже ради небольшой кучки тварей, выброшенных из очередной аномалии. Вот и сейчас наша четверка, получив оружие и спокойно экипировавшись, не особо спеша направилась к участку стены, закрепленному за нашим отделением. Естественно, произойди что-то серьезное, о чем бы мне непременно доложила Кали, мы бы с ребятами были бы уже давно на своем посту. Но тот десяток монстров, что выскочил из появившейся аномалии, никого напугать здесь не мог, отчего и двигались мы в направлении стены без особого рвения. Долго, недовольно буркнул сержант Найденов, представленный к нам командиром отделения. Сержант Владимир Найденов был высокорослым молодым парнем с крючковатым носом и карими глазами. Любил всюду таскать с собой спичечный коробок, хотя не курил, и непременно держал во рту одну спичку, изредка ковыряясь ею в зубах. Уже кусаю локти из-за того, сколько всего мы тут пропустили. Оглядывая совершенно пустое поле перед собой, голосом полным иронии бросил в ответ Степа. Отношения с Найденовым не сложились практически сразу же. Демобилизовавшийся с одного из горячих направлений парень каким-то образом устроился в школу в штат внешней охраны. Поначалу он даже пользовался нашим уважением ввиду боевого опыта и заслуг, но чуть позже все изменилось. Владимир то ли решил выслужиться перед старшим начальством, то ли просто расслабился на спокойной службе, но в конечном итоге сержант стал постепенно демонстрировать не лучшие черты своего характера. В частности, он пытался ввести против нас дедовщину, стал позволять себе мелкие грубости, да и в общем отвернул от себя всех внутри нашего тесного коллектива. Пришло все к тому, что мы его попросту стали игнорировать, чем еще больше вбивали клин между нашими лагерями. Тогда Найденов попытался и вовсе силой вернуть свой авторитет, и был немножко, совсем капельку, бит. Причем я во все это даже не вмешивался, лишь наблюдал со стороны ошибки его грубой работы с личным составом. Со своими советами лезть, естественно, тоже не спешил. Хотя как бывший командир, с какой-то стороны я Владимира очень даже хорошо понимал. «Вы в курсе, что у вас один из самых хреновых результатов?» Зло пробубнил сержант. «Конечно», — улыбнулся Максим. «И мы каждый раз старательно повышаем ремесло в штурме твоих антирекордов. Сколько там сегодня?» На самом деле Найденов лукавил, и прибыли мы сюда далеко не самыми последними. Просто этот товарищ с самого начала имел свойство занижать наши результаты, чем серьезно демотивировал ребят стараться оказаться на посту как можно скорее. Сейчас же, когда мы попадали под проверку руководства, ему за нас неслабо прилетало, отчего сержант и бесился. «Очень смешно, юморист, обхохочешься», — недовольно бросил в ответ Найденов и добавил: «Следующий раз чтобы поторапливались, я на вас рапорт составлю». Максим с Машей лишь многозначительно улыбнулись, совсем не испугавшись угрозы, а вот мой сосед по комнате моментально нахмурился. «Можешь его сразу в трубочку свернуть и знаешь куда, Степа», — негромко произнес я, дернув товарища за рукав. «Остынь, эти двое не взлюбили друг друга больше всего». Собственно, с необоснованных придирок к Степе и начался наш конфликт. Остапов был парнем довольно спокойным и доброжелательным, если его не трогать, но в противном случае, пыл товарища порой остудить было совсем непросто. К слову, все немногочисленные доносы, что от бессилия успел накатать на нас сержант, никуда выше не ушли, бумажки таинственным образом пропадали, едва он их клал на стол секретарю, и ситуация за пределы нашего круга практически не выходила. В полглаза отметив, что ребята вроде как успокоились. С высоты школьной стены я наблюдал за происходящим на горизонте. Только вот здесь все было не так чисто, как изначально мной предполагалось. Кали, почему я вижу десяток демонов под нашими стенами, когда ты об этом молчишь? Недовольно прорычал я. Господин, я в лесу, тут никого. Группу монстров, прошедших через разлом, уже уничтожили агенты. Постаралась оправдаться бесовка. Глава 4. Спешно достав телефон из кармана, я отошел на несколько метров в сторону от ребят и набрал Алине. Алло, прозвучал слегка растерянный голос подруги. Срочно дай трубку тете Тоне. Надо отдать должное Белорецкой. В критических ситуациях девчонка не задавала лишних вопросов и делала, что нужно. Слушаю. Послышалось из трубки буквально через пару мгновений. Код 666. Насчитал 10 штук. Сообщите выше сами. На этих словах я отключил вызов и, обернувшись на ребят, одними губами произнес. Вырубите его. И если Максим с Машей удивились, в нерешительности переглянувшись друг с другом, то Степе два раза такое предлагать было не надо. Только аккуратно. Барьера на нем уже нет. Успел добавить я, отмечая расплывшуюся улыбку на лице товарища. Делалось это не баловство ради, и личная неприязнь была тоже ни при чем. Просто если была возможность избежать лишних свидетелей, я ею пользовался. Сами по себе десяток демонов не были грозной силой. Вся проблема была в том, что их никто кроме меня не видел. И что темные могут здесь натворить, пользуясь подобным преимуществом, оставалось только гадать. Естественно, без дела стоять я тоже не собирался. И хоть переловить всех бесов я не мог просто физически, так как они разлетелись широкой полосой в небе над школой, но вот явить их миру. Создав несколько десятков светлячков, я стал направлять их в разные стороны, силой мысли заставляя своих верных помощников атаковать демонов. На большой урон при таком подходе надеяться, конечно, не приходилось, но мне оно сейчас было и не нужно. Цель атаки — лишь проявить миру витавших над школой бесов, с чем я справился на 10 из 10 баллов. Реакция на это у защитников школы была с небольшим временным лагом. Сначала одаренные зависли с приоткрытыми ртами, задрав головы к небу, а затем последовала дружная атака на всех оказавшихся в зоне досягаемости темных. Одного из них удалось поймать и нам с ребятами. Наблюдая, как бесов рвали в клочья в небе над школой, своего пленника я убивать не стал, не давая этого сделать и ребятам из нашего отряда. «Хочешь попробовать его допросить?» — сходу догадался Максим. «Да», — утвердительно кивнул я, ментально приказывая демону принять человеческий образ. Черноглазый, с внешностью неприятного старика, злой и еще не смирившийся с поражением, он смотрел на нас с глубочайшей ненавистью и явно не был настроен сотрудничать. Отметив этот факт, я абсолютно молча, не тратя времени на отыгрыш роли хорошего полицейского, натравил на него десяток светлячков, вмиг облепивших темного с разных сторон. Пожалуй, называя их в своем детстве светлячками, я несколько погорячился. Слишком милое и доброе название для этих мелких демонов, безжалостно вгрызающихся в плоть и уничтожающих все, что становится у них на пути. Общего со светлячками у них было только то, что мой рой мелких убийц тоже светится в темноте при достаточной подпитке маны. «Аргхаа!» — громко зарычал бес, извиваясь от боли в моем захвате. «Кто отправил, откуда прибыли, как давно здесь, какая цель?» Присаживаясь на внезапно оказавшееся рядом со мной раскладное кресло, начал я. Особо скрывать свои возможности перед друзьями после турнира уже не было никакого смысла. Тем более, что мы вместе проводили тренировки не только в нашем лесочке, но и с недавнего времени периодически путешествовали по разломам. Группу для этого дела пришлось создавать и тренировать заново, так как прошлый отряд, отлично себя показавший на турнире и, собственно, его выигравший, распался в силу разницы в возрасте между участниками. Миша, например, уже не только закончил университет, но и успел отслужить почти 2 года в МБА, куда парня забрали с большой радостью. Сергей тоже отучился и в данный момент был на фронте, также проходил обязательную воинскую службу. Ну а Ксюша училась на 3-м курсе лучшего Тюменского медицинского вуза, что было очень престижно и открывало перед девушкой невероятные для абсолютного большинства простолюдинов возможности. К слову, никого из этой тройки не выпустили учиться за пределы княжества Белорецких. Правда, сделали это все же методом мягкой силы, предложив ребятам особые условия и привилегии, на что те и согласились. Возвращаясь к допросу демона, Он недолго смог продержаться и вскоре стал медленно выдавать все, что знает. Я получил приказ от Кархама. Над ним только ворал, сплевывая черную густую субстанцию, которую я считал демонской кровью. Сухо начал он после того, как мои светлячки приостановили пытку. Прибыли из Москвы неделю назад. Ищем артефакт. Какой артефакт и почему вы решили, что он здесь? Продолжил допрос я с кресла, параллельно наблюдая, как над территорией школы, не считая перекличек военных, уже воцарилась тишина. Бой с демонами скоротечно закончился. Не знаю ответы на ваши вопросы, этим ведает Кархам. Он еще жив? Демон на секунду завис, после чего отрицательно покачал головой. Отвечай правду. Придавил я его своим даром, громко при этом рыкнув. Несмотря на удивленный взгляд темного, его ответ не изменился. Впрочем, то, что демоны в конечном итоге пронюхают примерное местонахождение камня, было только вопросом времени. Пусть я и старался периодически артефакт перемещать, большую часть времени он все же находился у меня под кроватью, а значит так или иначе притягивал своей силой к потенциалу ненавистных мне тварей. По всей видимости, такая мощная штука неизбежно выбрасывала в окружающее пространство эманации силы, и пусть демоны напрямик эти колебания и не ощущали, но те же монстры из соседнего с нами мира почему-то неизбежно рвались к артефакту. Их, в отличие от всех других известных мне существ, тянуло к камню будто пчел на мед, и даже само мироздание, судя по тому, что я наблюдал, казалось, тварям в этом помогало. Иначе как объяснить все эти порталы, открывающиеся к нам с очень неприятной периодичностью? Невольно стали вспоминаться времена, когда подобные разломы открывались и по мою душу. Правда, тогда все вылечилось тем, что я начал путешествовать по аномалиям. Шумиха, конечно, поднялась серьезная. После того, как стало ясно, что угроза миновала и настал черед разбора полетов, охрана стала спешно поднимать видеозаписи, допрашивать очевидцев и изучать останки демонов, разбросанных по территории потенциала. Сам князь, узнав, что атака успешно отбита, торопиться к нам сюда не стал. Зато в школу спешно прилетел его брат, Сергей Константинович. И естественно, первым, с кем он захотел поговорить, был именно я. Так как действия нашего отряда на камеру не попали, на допрос к ведущим расследования военным нас никто не приглашал. В ведущего, конкретно мы со Степой и Машей, после отмены тревоги спокойно себе отдыхали в нашей комнате, наслаждаясь редким моментом безделья. Оставшиеся немногочисленные занятия в школе были отменены. К слову, поэтому Максим и остальные дети из тех, кто не проживал в жилом блоке потенциала и не был задействован на допросах, тоже вернулись домой. «Приветствую вас, ребята!» Коротко постучавшись, прежде чем войти в нашу комнату, произнес граф Белорецкий. О его прибытии мне сообщила не только бесовка, но и Алина, вместе с которой Сергей Константинович поднялся к нам на этаж. Похоже, подруга захотела обо всем узнать из первых уст и напросилась вместе с отцом. Впрочем, с учетом того, что угроза миновала, почему бы и нет? Поздоровавшись и любезно предложив гостям кресло, мы с товарищами заняли мою кровать, стоявшую напротив письменного стола, за который и уселся граф, развернувшись в нашу сторону. «Кучеряво живете?» Любопытно оглядываясь по сторонам вместе с дочерью, с легкой улыбкой произнес Белорецкий. Висевший на стене огромный телевизор, небольшой холодильник в углу комнаты, пара ноутбуков и два новых кожаных кресла сразу бросались в глаза любому вошедшему. И это мы еще немного постеснялись и убрали в шкаф нашу приставку для игр. Что тут скажешь, жили мы с товарищем и правда по местным меркам хорошо, даже матрасы себе поменяли. Ну а с другой стороны, чего мне еще делать со своими деньгами, кроме как хоть немного улучшить свою и друга жизнь? Отношения у меня с комендантом и руководством школы были хорошие, право на некоторые привилегии заслужено честно, поэтому никаких замечаний с их стороны и не было. Заодно и для других ребят был большой стимул усердно тренироваться и развиваться. Хотя мы, конечно, экскурсии никому не устраивали и уж тем более не занимались хвастовством. Кстати, именно по причине имевшихся привилегий и хороших взаимоотношений, к нам в четырехместную комнату никого больше и не подселили с самого пятого класса, и жили мы со Степой все эти годы исключительно вдвоем. Морозова вон только гостила у нас частенько, грех жаловаться. Уклончиво ответил я, украдкой поглядывая в сторону шкафа с плохо прикрытой дверцей, откуда едва виднелся провод от джойстика. Это у всех детей тут так, задумчиво бросила Алина, за все эти годы впервые оказавшаяся в нашей комнате. Подруга легко могла и раньше прийти к нам в гости, и вряд ли бы кто-то из охраны или комендатуры смог сказать ей что-то против. Но тут в дело вмешивался другой фактор. Мы и так проводили немало времени в школе вместе, а если молодая аристократка начнет еще и в нашу комнату захаживать? В общем, лишние слухи и глупые домыслы были никому из присутствующих совсем ни к чему. Зато сейчас она здесь находилась вместе со своим отцом, и, утоляя собственное любопытство, абсолютно не несла каких-либо репутационных потерь. Ага, конечно, едва сдерживая хохот, прыснула Маша. Такая мажорская комната только одна на всю общагу. В следующую секунду Морозова поджала губы и, вжав голову в плечи, отвела взгляд в сторону, поймав при этом на себе целых два недовольных взгляда от меня и Степы. «Я бы попросил», — возмущенно нахмурился я, — «мы не мажоры, все честным трудом наворовано». На этих словах взгляды всех присутствующих вмиг перекрестились уже на мне. Поняв, что граф не самый великий ценитель моего юмора, пришлось спешно добавить: «Да шутка же, купили все, на кровно заработанные. Ладно, я здесь, как вы понимаете, по делу», — вернув улыбку на лицо, после небольшой паузы продолжил Сергей Константинович: «рассказывай все сам, по порядку, подробно». Но едва я успел открыть рот, как граф, перебивая меня, добавил: «И не забудь в этом рассказе обязательно уточнить, зачем старшину своего приложили». На этот раз голос мужчины был вполне себе серьезен и строг. Скрывать мне было по сути нечего, кроме некоторых деталей, поэтому граф ожидал вполне себе откровенный рассказ о произошедшем. Я даже поведал ему о случившемся допросе пойманного нами беса. Единственное, что пришлось утаить, это информацию о цели визита демонов в нашу школу. Артефакт, к слову, я на время вернул в пещеру, ввиду чего искренне питал надежды, что бесы, как и разломы, сюда больше ближайшее время не вернутся. Убивать, конечно, его не стоило. Темного однозначно следовало допросить и нашим ребятам тоже, посетовал Белорецкий в конце. Объяснять графу, что его люди не смогут допросить демона так, как это сделает человек с моим даром, я не стал. Следом разговор перетек в русло обсуждения предшествующих схватки с бесами событий. Мое объяснение причины атаки на сержанта Найденова собеседник критиковать не стал, но и одобрение подобным методом с его стороны тоже не последовало. Напротив, граф всем своим видом демонстрировал непринятие, хотя наверняка и понимал, что на моем месте бы поступил точно так же. Есть предположение, зачем они сюда наведались, вот чего-чего, а врать Белорецкому мне уж точно не хотелось. Но и правду говорить я сейчас откровенно не желал. «Трудно сказать», — начал я, напрягаясь от вопроса. «Была мысль, что они ищут меня и ребят из нашей прошлой команды, но не сходится. Демон не узнал ни меня, ни Максима». Бросив фразу, я задумчиво замолчал. Разговор с Сергеем Константиновичем закончился его просьбой отныне проявлять повышенную бдительность и в случае тревоги спешно следовать на свой пост. Алина все это время лишь глазела по сторонам, не участвуя в беседе, и когда отец закончил, попрощавшись с нами, вместе с ним покинула комнату. Глава 5. «Дядя, привет». «Привет, Леша», — послышался родной голос из трубки. «Как там у нас дела?» — решил я начать издалека. «Отчет я тебе отправил на почту, ну из того, что можно там обсуждать. В воскресенье приеду, есть что обсудить и лично. В целом, ничего сверхсрочного и критичного. По телефону большего не скажу», — закончил дядя Святогор. Пообщавшись с ним еще несколько минут на отвлеченные темы, я попрощался с дядей, напомнив ему не тянуть с приездом. Будь он здесь, в Тюмени, я бы этим же вечером прилетел в нашу усадьбу, где разместил его вместе с их боевой группой, и обсудил все с глазу на глаз. Но ввиду того, что Святогору нужно было отъехать в Курган по нашим делам, беседу пришлось отложить. Прогулочным шагом, двигаясь в сторону школьного парка, где как раз в эту минуту под надзором кураторов игрались дети в свой редкий свободный час, я углубился внутрь. Спортивные площадки остались за спиной, как и шум детворы, дальше в парке были только скамейки и столы. Последние для особых любителей заниматься учебой на свежем воздухе, а вот скамейки в основном были заняты влюбленными парочками. «Я думала, ты уже не придешь», — обиженно надув губки, проворчала девушка, едва я вышел из поворота и оказался практически напротив занятой ей лавочки. «В таком случае я бы предупредил», — присаживаясь сбоку и сгребая в объятия Анну, произнес я. «Что-то случилось?» «Нет, просто Григорий Иванович немного задержал». «Эх, Лешенька», — улыбнулась Орлова, проводя своей рукой по моим волосам. «Все у нас наоборот. Обычно парень ждет девушку на каждом свидании по полчаса, а в нашем случае тебя вечно дожидаюсь я. Ты бы меньше любовные романы читала, драгоценная моя», — усмехнувшись, ответил я, приближаясь к губам девушки. «Да это не только там». На этих словах я поцеловал Аню, не дав ей закончить свою фразу. Орлова была совсем не против и охотно подалась вперед, обнимая мою шею своими нежными руками. «Скучала, говоришь», оторвавшись от манящих губ, с улыбкой констатировал я, заглядывая девушке в глаза. «Еще бы, платье, вон, новое надела, тебя порадовать. Ты хоть заметил?» «Конечно», часто закивал я головой, спешно оглядывая возлюбленную. «И где же тогда мои заслуженные комплименты?» Хохотнула она, отчетливо понимая, что новое платье я заметил только сейчас. «Так это дар речи от красоты твоей неземной потерял». Столько восхищенных эпитетов в горле застряло, каха-каха. «Ой, ладно, все». На этих словах Анна сама прильнула к моим губам, и на некоторое время все разговоры завершились сами собой. После зарницы мы с ней как-то само собой стали тепло общаться. Она очень часто вспоминала мне проявленную к ней заботу на турнире, хотя, на мой взгляд, ничего особенного с моей стороны там и не было. Но сблизились мы с Аней, как ни странно, намного позже. Это произошло около полутора лет назад, когда девушка уже закончила школу и училась на первом курсе одного из местных вузов. Мы тогда со Степой и Максимом гуляли по набережной, устроив себе небольшой праздник в тайне от всех. Класса с седьмого у нас появилась традиция праздновать дни рождения вне школьных стен. Для этого Кали и Рикс после дневных занятий вытаскивали меня с товарищем из школы, после чего мы уже были предоставлены сами себе практически до следующего утра. Машу тоже с собой нередко брали, но конкретно в этот раз девушка по какой-то причине осталась в общежитии, ввиду чего мы праздновали день рождения Остапова исключительно мужской компанией. Поужинав в одном из кафе в центре города, мы решили закончить вечер прогулкой, в ходе чего и оказались у городской достопримечательности нашего города под названием «Мост влюбленных». Так, наблюдая за уже сверкавшими на небе звездами и красивым отражением фонарей в воде, мы, сидя на одной из лавочек у моста, болтали о чем-то своем. Может быть, тот вечер и закончился бы спокойно, без всяких приключений, но вселенная решила распорядиться иначе. «Лех, смотри», указывая кивком головы вправо от себя, негромко произнес Степа. «Кажись, твоя знакомая идет». «Орлова», моментально узнал я девушку, несмотря на большое расстояние. Это было нетрудно, Аня всегда одевалась и выглядела максимально эффектно. Вот и сейчас образ и точеная фигура девушки не могли остаться без внимания всех мужчин по пути ее следования. Парни нередко провожали красотку взглядом, с трудом отлипая от ее стана. Не исключением оставался и я, с интересом отмечая, что Орлова теперь носит пепельный блонд, который девушке был невероятно к лицу, с подругами, но без охраны, мимоходом отметил Максим, сидевший по другую сторону от меня. «Ага, не похоже на нее», согласился я. «Да эти аристократки все странные», махнул рукой Степа. «Вечно своим телохранителям создают лишние проблемы. Одна Алина чего стоит». Белорецкая действительно изнывала от постоянного общества своей охраны и часто сетовала на это при случае. Оно и неудивительно, девушка вполне себе стала уже взрослой, но при этом личной жизни у нее не было абсолютно никакой. Отца ее тоже можно было понять, возраст возрастом, а количество угроз, особенно сейчас при внезапной активности демонов, только прибавилось. Вот и ходили обе белорецкие под охраной даже в туалет, а рядовой поход в кино или ресторан и вовсе превращался порой в маленькую спецоперацию. И было совсем неудивительно, что изредка девчонки немного бунтовали, усложняя и так непростую работу своей службе безопасности. «Подойдешь поздороваться?» — повернулся ко мне Аверин, пристально заглядывая в глаза с хитринкой во взгляде. «Нет, нас тут, по идее, быть не должно», — не раздумывая бросил я в ответ. «Как знаешь», — пожал плечами товарищ и отвернулся в сторону реки. Аня нас не видела, так как мы с ребятами сидели на дальней лавочке сбоку от входа на мост, а путь девушки лежал по нему же, но не доходя до нас. Проследив взглядом заступившей на мост группой девушек, я было уже хотел развернуться к ребятам, как внезапно услышал неприятный мужской гогот, сопровождающийся сальными шуточками в сторону Орловой и ее подруг. И если бы все на этом и закончилось, я бы даже с места не сдвинулся, но нет. Компания парней, внешне напоминающая классических гопников, моментально увязалась вслед за аристократками, настойчиво предлагая тем знакомство и свое общество. Помню, я еще тогда грозно про себя выругался, за то, что девушкам взбрендилось гулять без охраны. Улыбки с лиц благородных моментально пропали. Пытаясь игнорировать навязчивых ухажеров, те продолжали движение по своему маршруту, но на середине моста одна из подруг Ани не выдержала и, развернувшись к парням, вытянула в их сторону руку, а затем, зачерпнув воды прямо с реки, окатила ею всю четверку. Мы с ребятами наблюдали этот момент с улыбками и большим облегчением, потому что к этой минуте складывалось ощущение, что пора спешить на помощь, а мне влезать в какие-то приключения за пределами общежития хотелось в самую последнюю очередь. Несмотря на то, что на дворе стояло хоть и позднее, но лето, этим вечером на улице было немного прохладно и парням пришлось спешно ретироваться, дабы просто не замерзнуть. Казалось бы, все, проблема решена. Девушки спокойно себе пошли гулять дальше, парни тоже пропали с горизонта, ну а мы смогли себе позволить с чистой совестью отдыхать, проводя остатки вечера за дружеской беседой. Но нет, Рикс, на всякий случай приставленный мной к девчонкам, очень скоро сообщил, что проблема обрела еще более серьезный характер. Как оказалось, парни то ли жили где-то неподалеку, то ли вовсе имели с собой запасную одежду, неважно. Важно то, что четыре ублюдка подкараулили решивших уже возвращаться домой девушек на нижнем ярусе парковки, примыкающие к этой части набережной, и в эту самую секунду окружали благородных с целью дальнейшей атаки. Анна, конечно, могла за себя постоять, но все же воином, как братья, она не была. О боевых возможностях ее подруг мне и вовсе было мало известно, а между тем, по докладу демона, все четыре урода оказались одаренными. Действовать пришлось быстро и решительно. Кали моментально переместила нас на подземную парковку, где разворачивались все события, и мы в ту же секунду стали сокращать расстояние с группой оборзевших хулиганов.